сколько времени мне еще удастся водить за нос моих специалистов. «Обратно, Энрико! Обратно! Еще раз пройди эту трассу!» — крикнул пилоту вертолета геофизик Дутарте, и тень, бесшумно бегущая по песчаным волнам, начала возвращаться, сделав большой трюк. Вечер был на исходе, и солнце висело низко над барханами. С начала недели они летали в полном составе. Франко Борзари, картограф и геодезист, геофизик Дутарте и главный геолог Винтер. Почему тот сам занимается этой паденщиной, никто не знал. Пилот Отталини скучающе смотрел на Дутарте, склонившегося над аэромагнитометром. «Выдерживай направление юго-юго-юго-восток». Магнитометр реагирует. «Слышите? Слышите, доктор?» Винтер удивленно повернулся к нему. «Франко, снимки!» — приказал он картографу и стал внимательно наблюдать за местностью. «Там внизу, скорее всего, поверхностная жила железных руд. Это что, возможно, доктор?» «Ну, с высоты 200 метров прибор не реагирует. А вот со 150, да. Стоп, стоп, стоп!» «О, уже кончилось. Ну, еще разок, Энрико, еще разок, пожалуйста. Снижайся до 100 метров и тщательно копируй рельеф. Нанесу на карту трассу». Тень вертолета скользила по барханам. Войтых изучал местность. Залежи бурого железняка прямо под слоем песка? Может быть, может быть. Здесь все возможно. «Да тут не о чем и говорить», — заявил Дутарте. «Это просто кармана не залежь. Вот так и продолжай, Энрико, выдерживай высоту. Я только не пойму, зачем мы так основательно утюжим этот участок пустыни? Что вы хотите найти под этими песками, шеф? Щебень, возможно, глину, ну, самое большее незначительную залежь железной руды. Или оптимисты из тунисского министерства думают, что достаточно молотком забить в песок трубу и брызнет нефть? И мы должны найти это верное место», — засмеялся Борзари. Винтер кивнул. «Не удивляйтесь, ведь кругом постоянно происходят такие чудеса, поэтому многие люди не могут понять, почему бы чуду не произойти и здесь». «Через 8 минут зайдет солнце», — сказал пилот. «Нам пора закругляться». Солнце уже лежало на песчаной. Длинные тени изменили лицо пустыни. Теперь она была освещена только с западной стороны. «Ну что ж, по домам, парни, по домам», — кивнул Винтер. Отталини начал менять курс. «Конец работе. Солнце закатилось. Можно идти пить пиво». Цвета начали меняться. Золотая охра и красная медь, в долинах фиолетовые тени. Казалось, здесь не действуют никакие законы оптики. Пустыня установила свои законы. Винтеру страстно захотелось остаться одному среди этой бескрайней пустыни, подальше от всего остального мира. Но он понимал, что это невозможно. Человек всюду тащит за собой свой человеческий мир. И в этом внутреннем мире бушуют такие же бури, грозящие ему самоуничтожением, к как и во внешнем.